Просто почему я не родилась арабкой? Ну почему? Ну я же душой-то она, блядь. Их здесь на руках носят, им ламборгини покупают, Cartier, они в Шанель одеваются, а я в ивановском трикотаже, нахуй. И мне дарят тюльпаны, нахуй, из Пятерочки, баксы, в целлофане.